ради их же блага. Хм, интересная идейка, надо бы ее воплотить в жизнь. Вот так, размышляя, я не заметил, как оказался вместе с Герми в общей гостиной Гриффиндора. Там было немного людей, среди которых находились Невилл Лонгботом, братья-близнецы Уизли, Ли Джордан и Рон и еще несколько человек. Я улыбнулся. Именно их я хотел пригласить первыми на просмотр в «Зеркало желаний». Встав посреди зала, чем привлек внимание людей, я заговорил. «Тогда как ты смотришь весь выходной провести со мной? Погуляем, сходим в кафе, возможно, купим в магической лавке что-то интересное. На свете много есть, Горация, чего не снилось нашим мудрецам. Заходите, кто там дальше?» Радуясь, как маленький, я помчался обрадовать Гермиону, но прежде следовало навестить библиотеку и зеркало. Вдруг уже есть клиенты, и надеюсь, в мое отсутствие зеркалом бесплатно никто не пользуется, хотя на такой случай у меня стоят хитрые чары на покрывале, простенькие, но коварные. Любой, кто их не снимет, но коснется покрывала, прилипнет к самому этому одеялу. Спасибо Гермионе, что нашла в той своей книжке, а на двери стоит еще одни чары, что запрещают определенным предметам покидать заданную территорию. Такие чары стоят на всех книгах запретной секции, чтобы школьники не могли их выносить за пределы библиотеки, а их улучшенная версия предотвращает магическое влияние на книги. Но нам такие пока не по силам. А придя в комнату, вижу призабавную картину. Малфой, ох, как я рад его видеть, стоит, злится, готов уже сжечь это покрывало, что никак не отцепляется, но не знает, как не повредить свою руку. Его вечных толстых и долбанутых шестерок не видно, краба и гуля, а то он бы точно ради имиджа решился на какую-нибудь глупость. И тогда на всей нашей конспирации можно было бы ставить крест. Странно, как еще снежинка, Дамби и кошка не накрыли нас, а я ведь нарываюсь. Стараюсь, конечно, не привлекать открыто внимание, а если привлекаю, то только подготовившись и играют на моем поле, но все равно, доиграюсь. Выпотрошат и скажут, что так и было. Но, а пока надо решать, что с ним делать. «Профессор, мне нужна помощь, но так, чтобы никто об этом не узнал». Указывая на зеркало, что я чуть отвернул от двери, чтобы в него не смотрели случайно. Взглянув в него, он остолбенел, а потом прилип к нему так, что мне стало казаться, что он сейчас сольется с ним воедино. Ухмыльнувшись, я лишь посетовал, что рядом нет Колина, и мне придется довольствоваться лишь воспоминаниями. И дурачись, процитировал даже мне известные строки, а ведь я не англичанин. Да что ты понимаешь, идиот? Да, Малфой, а тебе не говорили, что брать чужое нельзя? Или так учит ваш благородный род, воровать или тихо, как крыса делать все? Почему день, сам не знаю. По привычке, может, сказал, но тот, не обратив, видимо, внимания на приветствие, предложил сесть. Вопросом обозначив свое присутствие, я все так же, улыбаясь, посмотрел на парня. Тот, вздрогнув, посмотрел на меня горящими глазами. Как на первом курсе можно выйти погулять за пределы замка? Но тут все просто. Надо всего лишь обратиться за помощью к тому, кто это может организовать. И по счастливому стечению обстоятельств, Гарри знал, к кому идти. Так что через 5 минут, еще до завтрака, я стоял в башне Коктеврона и стучал в дверь их декана. А к кому еще обратиться, если не гоблину, о том, чтобы мне помогли переговорить с гоблинами. Именно так рассуждая, я вошел внутрь, когда профессор разрешил. А теперь самое главное не спугнуть, не насторожить, но и рассказать даже больше, чем другим. Да, так и есть. Там есть некоторые тонкости, но думаю, сейчас они тебе не интересны. Если хочешь отправиться в банк, я предлагаю тебе встретиться после обеда. Я помогу тебе, но в ответ я попрошу тебя никогда не рассказывать об этом разговоре никому и, если у тебя будут вопросы, обращайся в любое время. До встречи. Флитвик будет доволен. Его любимое. И снова оно же. Вот теперь драка проняло. И третий раз. Молния бьет в его тело и тот корчится. Так развлекаясь, применив еще авифорс, но так и не превратив его в птичек или летучих мышей, я сосредоточился и стал медленно двигать рукой. Это правда, что как единственный представитель рода, независимо от возраста, я становлюсь главой. И если да, то мне нужно сегодня же направиться в Гринготс и ознакомиться со всеми документами рода и нашим капиталом. Обливейт. Согласна. Можно и погулять, но вечером идем в библиотеку. Без проблем. Показав, что в некоторой степени уважаю его род, но, тем не менее, опустив его вновь, я решил проверить, насколько он еще адекватен, и когда он, не заметив скрытого комплимента, озверел еще больше, расхохотался в лицо. «Добрый день, профессор. Какую информацию? Я обещаю, что сохраню весь разговор в тайне. Да, я правда немного просмотрел такие книги, не углубляясь, но все-таки я был прав. И как единственный представитель рода имею право стать главой. И помочь в этом мне могли только гоблины. Или я воспринимаю желаемое за действительное, или он правда намекнул о том, что не обязательно об этом узнает директор. Если ничего страшного, конечно, в моих словах не будет», — рявкнул совсем не детским голосом Драко, смотря с бешенством на меня. «Ой, как задело упоминание рода или сравнение с крысами. Постараюсь». И вот они подошли к зеркалу, взглянули в стекло, после чего замерли, а лица их стали такими одухотворенными, что мне даже стало немного страшновато на них смотреть. Треск, и вот от его одежды отлетают искры, а ему становится слегка больно, но пока только слегка. А я продолжаю. «Новый жест и заклинание. Ну как тебе, Рон? А ведь все мы были на порядок взрослее в интеллектуальном развитии, чем обычные люди. И главное, они были достаточно взрослыми еще до моего вселения, я лишь ускорил взросление души и тела, лично у себя. И потому сейчас я уже вполне мог считаться взрослым, а если вспомнить некоторые законы магической Британии, то мог стать даже главой рода. Ничем иным оставшаяся неделя не ознаменовалась, хотя, во-первых, были некие интересные моменты с зеркалом, но об этом как-нибудь потом. Да-да, вы не пожалеете, услышав пару историй, связанных с ним. А во-вторых, отчего-то Дафна стала все чаще пропадать в библиотеке и брала почти все те же книги, что и мы, и выходило иногда так, что на всех одной книги не хватало. За последнее время таких случаев уже было два, но эти случаи помогли мне еще лучше рассмотреть ее и убедиться, что да, она тоже в моем вкусе. Вот только активно переходить к ее соблазнению, пока у меня есть Герми, я точно бы не стал. Что, впрочем, не мешало мне садиться с ней рядом, улыбаться при встрече и общаться. Вернее, перебрасываться словами, такими как «ты все», когда, например, девушка брала книгу в руки и собиралась вставать из-за стола, или спрашивать такое ли задание у нее, как и у нас. Одним словом, непринужденно поддерживал общение и старался разобраться в ее характере. И к концу недели мог похвастаться следующим: «Теперь мы всегда садились вместе. Ох, как сложно было направить мысли девушек именно в этом направлении. Всегда узнавали друг у друга, что нам задали и, если могли, делились информацией, или вместе планировали, кто что делает. Мы не давали списывать, нет-нет, но рассказывали, где найти тот или иной ответ, и кто в какой последовательности пишет. Все это было необходимо лишь для того, чтобы не набирать сотню книг, а иногда книги и правда были редкими, и их было немного, если даже не в единственном экземпляре. Насчет характера девушки, я понял, что она совершенно не смотрит на факультет, оценивает не красоту и не силу, а умение быть магом, человеком. Даже ее фраза «мне все равно» теперь выглядела не как высокомерие, а истинное аристократическое безразличие к тому, что пока ее не касается, или к тому, кто ей не интересен. И в отличие от того же Драко не старается доказать, насколько могущественен ее род, не хвалится на каждом шагу и не ведет себя как последний, или, наоборот, как первый, князь или выше, эльф. Далее идут только мои размышления, не имеющие под собой ничего, кроме знания канона и интуиции. Умеет быть благодарной, способна убить, если потребуется, уважает свою семью, нейтрально к Волде, но и не поддерживает Дамби. Органически не переносит семью Уизли. Поделившись вскользь случаем с зеркалом и реакцией Рона, я успел заметить, как скривилась Дафна. Но повторю, это мои догадки. Одним словом, идеальная кандидатура в будущем для серьезных с ней отношений. Вот только, когда это будущее будет? Я-то, конечно, знаю все и больше о том, для чего люди встречаются, да и Гермини маленькая, но не то, что совсем взрослая, но все равно рано ей еще, и хорошо, что гормоны пока еще спят или даже не проснулись. А значит, будем ждать, соблазняя одну, ухаживая за другой и стараясь стать для каждой кем-то близким.